Теперь его руки скользят по ее животу, расходятся в обе стороны к бедрам, спускаются к икрам и ступням, поднимаются по внутренней стороне бедер, ощущают жар, но не приближаются, продолжая двигаться нежно и легко, словно порхая. И чем легче эти прикосновения, тем сильнее они пьянят. Она делает то же, едва-едва дотрагиваясь к самым кончикам волос, и тоже ощущает жар, исходящий от его члена. Словно колдовским образом вернув себе невинность, словно впервые оказывается перед ней символ иного пола, она прикасается к нему. «Но это нечестно!» — хочется воскликнуть ей. Она уже истекает, а он еще не обрел должной твердости. Но, может быть, мужчине нужно больше времени, чтобы возбудиться, кто их знает? И она принимается ласкать его так, как это умеют делать лишь девственницы, потому что искушенные проститутки позабыли. Член отзывается на ее прикосновение, напрягается, увеличивается и подрагивает под ее пальцами. И она медленно усиливает нажим, обхватывает его крепче, по наитию поняв, к какому месту внизу, а не вверху, надо прикоснуться, и оттягивает крайнюю плоть. Теперь он возбужден, очень возбужден, и прикасается к губам ее влагалища, но по-прежнему слишком бережно и осторожно. И она борется с желанием крикнуть сильнее, глубже, попросить, чтобы он вел пальцы внутрь и вверх. Но он не делает этого. А смочив пальцы ее же влагой, теми же кругообразными движениями, какими он заставил подняться ее соски, водит теперь вдоль клитора. Этот мужчина ласкает ее, как она сама. Вот его рука снова поднимается к ее груди. Как хорошо! Как бы ей хотелось, чтобы он обхватил ее. Но нет, он просто знакомится с ее телом. У них есть время. Времени у них сколько угодно. Они могут соединиться прямо сейчас, и это будет совершенно естественно. И, наверное, это будет хорошо, но все так ново, так непривычно. Ей приходится обуздывать себя, чтобы не испортить все. Она вспоминает, как в вечер первой встречи они пили вино, медленно, смакуя, ощущая, как оно растекается по крови, согревая и заставляя видеть мир иначе, освобождая из-под гнета жизни и крепче привязывая к ней. Вот так, глоток за глотком, она отведает этого мужчину. И тогда сумеет навсегда забыть то скверное вино, которая пила залпом. Да, от него пьянеешь, но наутро так гадко во рту и еще гаже в душе. Она останавливается, мягко переплетает свои его пальцы, слышит стон, тоже хочет постонать, но сдерживается, чувствуя, как жар разливается по всему телу. Должно быть, с ним происходит то же самое. Оргазм не наступает, и энергия рассеивается. Горячая волна идет в мозг, путает мысли, не дает думать ни о чем, кроме главного. Но она этого и хочет. Остановиться, замереть на середине, сделать так, чтобы наслаждение растеклось по всему телу, затопило голову, обновило само понятие желания, вновь сделало ее девственницей. Она снимает повязку с себя, а потом таким же мягким движением с него зажигает лампу в изголовье. Два обнаженных человека смотрят друг на друга, но не улыбаются, просто смотрят. «Я любовь, я музыка», — думает она. «Давай потанцуем».